Глава 22. Пятница, 9 октября, 23:28. Лайла. Дружеское напоминание дать мне рецепт коржа для пиццы. Айви. Сверхсекретный корж для пиццы не разглашать. Док. Я никогда не была человеком, который любит ночевки. Я социофоб, а это взаимоисключающие понятия. Сон — это что-то очень личное, уязвимое. Не то, что я бы хотела делать при других людях. А если добавить к этому еще и ревматоидный артрит, то это становится огромным «нет». Вообще, если бы где-то существовала университетская программа по ревматоидному артриту, то первое занятие бы называлось «введение в скованность суставов». По утрам особенно тяжко. По сути, первые 15-30 минут нового дня я не могу двигаться. Даже если бы я когда-то была фанаткой ночевок, сейчас бы перестала по этой причине. Зрелище не из приятных, а если уж сон — это личное, то мой ритуал пробуждения вообще сакральный. Спортзал — безопасное место, я это знаю. Потому я здесь. Но я все равно опасаюсь наступления утра. Я умываюсь, чищу зубы, собираю волосы в странный сложный пучок, чтобы утром они не выглядели как воронье гнездо. Когда я смотрю в зеркало, я чувствую приступ сожаления из-за того, что взяла свои синие плюшевые штаны с кусочками пиццы. Иногда я просто ходячий позор. Теоретически я готова ко сну. Физически я давно готова. Я бы, наверное, смогла заснуть стоя. Конечно, это не лучшая идея, но я бы смогла. А вот эмоционально... Большинство девочек собрались вокруг меня и болтают по пути от женской раздевалки к спальным мешкам. Я чрезвычайно молчалива. У меня нет ментального пространства для вербальной коммуникации. Моя батарейка давным-давно села. Каролайн и Стелла занимают места у перегородки, и я делаю то же самое. Грант разговаривает с Паркером и Лайлой в противоположном углу. На нем и вправду пижама с Брейвс. Синие штаны и синяя рубашка на пуговицах. Он по-очаровательному странный. «Я занимаю место рядом с Айви!» Слышу, как он говорит. «Секундочку!» произносит Каролайн, взмахивая головой в его сторону. Ее волосы летят прямо мне в лицо. «Это было утверждение, хотя должен был быть вопрос!» Грант улыбается, уже направляясь ко мне. Я знаю, что мне сейчас и так совершенно нечем похвастаться, но, боже мой, эта улыбка обезоруживает. Я роняю голову на подушку, поднимая на него отяжелевшие глаза. Перед ними уже все плывет, и он не более чем неясный силуэт и смутное чувство. «Айви!» Он растягивает мое имя мягко и медленно. «Можно мне занять место рядом с тобой?» «Конечно, хочу я сказать». Хотя бы пробормотать, но я так устала, что могу лишь кивнуть. Не помню, как заснула. В этом нет ничего удивительного. Хроническая усталость и все такое. Но быть первой, кто заснул на ночевке, не предел мечтаний. Сразу при пробуждении в голову приходит мысль, что кто-то мог положить взбитые сливки мне в ладони, пощекотать мне нос или разыграть меня каким-нибудь другим детским образом. Но потом я вспоминаю, что лежу между Каролайн и Грантом, на самом безопасном островке в мире. Когда тревожный туман рассеивается, я чувствую всеобъемлющую неподвижность. Я железный дровосек без банки с маслом. Я тот хилый скелет из долларового магазинчика с костями на металлических гвоздиках, которые не двигаются. Я ждала этого. Должна была. Вчерашние занятия оставили свой отпечаток, и я не могу провести целый день на ногах и не заплатить за это. Я чувствую, как ступни Каролайн касаются моих ног. Если она еще раз меня пнет, я пну ее в ответ. Едва я начинаю свою утреннюю растяжку, как чувствую, что кто-то легонько щекочет мне ладонь. Я поворачиваю голову в сторону Гранта. Это единственное движение, на которое я сейчас способна. Он водит двумя пальцами по моей руке, от кончиков пальцев до запястья. Он так сосредоточен, как будто у него рентгеновское зрение, и он пытается понять, какие суставы в руке больше всего повреждены. «Что ты делаешь?» — шепчу я. Не знаю, кто спит, а кто нет. Весь зал залит светом, несмотря на перегородку, которая защищает от солнца. Здесь слишком много окон. «Проверяю, проснулась ли ты», — говорит он. Выглядит он расслабленным, потрепанным и миниатюрнее обычного, со сгорбленными плечами и прижатыми к груди коленями. На лбу у него всегда висит вьющийся локон. Теперь к нему присоединились и другие пряди. У него длиннющие ресницы, и он хлопает ими, глядя на меня. Мои суставы, может, еще и не проснулись, но бабочки в животе уже разлетелись по всему телу, как конфетти из хлопушки. Каждый раз, когда его ресницы касаются щеки, появляется еще больше бабочек. У него очень темные ресницы. «Ты не мог просто спросить?» Неподвижность становится все более болезненной. «Если я не разомнусь и не потрещу костями в ближайшие минуты, у меня будет тяжелый день». Грант резко садится, поджимая под себя ноги. «Стоп! Что это было?» Спрашиваю я, не подумав. «Потому что не может такого быть, чтобы он мог вот так сразу встать, а я даже пошевелиться не могу». «Что ты имеешь в виду? Я просто сел». Он выглядит искренне растерянным. «Добро пожаловать в клуб». «Ты проснулся минуту назад и можешь вот так вот запросто сесть?» «Просто смешно, каким абсурдно легким было это движение. Как будто у него в теле нет ни одного дисфункционального сустава». «Да? А что еще я должен делать?» «Оттаивать, как я». «Оттаивать? Что это значит?» Я задумываюсь о своем утреннем ритуале. Процесс медленный. Нужно дать суставам разогреться в своем темпе, растягивать их понемногу, пока каждая кость не встанет на свое место, а каждый сустав не начнет двигаться. Таким образом, я оцениваю себя и свою боль. «Это значит не двигаться, когда ты только проснулся», «Знаешь, как психотерапевты учат постепенному расслаблению мышц? Когда ты расслабляешь мышцы по группам, начиная с головы и заканчивая кончиками пальцев на ногах». На середине предложения мне приходит в голову, что не все ходили к психотерапевту и не все поймут, о чем я говорю. Возможно, не самый лучший способ начать разговор, но все же я продолжаю. «Я делаю наоборот, двигаю суставами по группам. Сначала руки, потому что нужно похрустеть всеми суставами пальцев. Для звукового сопровождения я сгибаю пальцы в кулак. Мой подход – как размораживать суставы в теплой воде, а его – на разрубание их ледорубом. Потом я двигаю пальцами ног и лодыжками. Я двигаю ногами. В спальном мешке легко заметить мое ерзанье. Я медленно сажусь, понимая, что это будет торжественным завершением представления с хрустом костей». Оба бедра трещат одно за другим. Звук такой громкий, что, кажется, он может разбудить Каролайн. «Офигеть! Это у тебя бедро так хрустит?» — спрашивает Грант, широко раскрыв глаза. «Ревматоидного артрита не видно, зато его иногда слышно», — фыркаю я. Грант тоже смеется, и я чувствую его смех у себя в груди. Звук обхватывает меня, как спальный мешок, теплый, мягкий и плюшевый. Появляется Эйвери и направляется к нам. У нее вся футболка в пятнах. Какие-то похожи на муку, какие-то на рвоту младенца. Она выглядит так, будто проживает худший эпизод адской кухни. «Я пыталась сделать тесто для панкейков, но оно вышло из-под моего контроля. Помоги!» Я пытаюсь не засмеяться, но Грант так громко хохочет рядом со мной, что я понимаю, что он даже не пытался сдержаться. «Буду через минуту», — говорю я. «Для начала нужно хотя бы почистить зубы и расчесаться. Наличие кофе же не обсуждается?» Когда я, наконец, выгляжу хоть сколько-нибудь прилично, мешки под глазами в расчет не берем. 15 минут растяжки так и остаются не сделанными. Я чувствую себя деревянной, но придется потерпеть. Я думала, что утро выдастся неловким, и ребята начнут друг на друга ворчать спросонья. Однако никто не ворчит. Мэнни и Холден занимаются на тренажерах, а Каролайн и Стелла фоткаются. Вот чем мы с сестрой отличаемся. Я не настолько уверена в себе, чтобы делать утренние фотографии в стиле «только что встала с кровати». Теперь, когда я окончательно проснулась, утренний свет кажется намного приятнее. Когда я иду по залу к квартире Эйвери, мной овладевает едва уловимое чувство удовлетворенности, хрупкое умиротворение, которого я никогда не ощущала вне дома. Когда я вхожу в открытую дверь квартиры, там пахнет дорогим кофе. Грант передает мне дымящуюся кружку с надписью «Самый лучший в мире папа». «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Я в порядке».